в монахи. Разными путями спасаются люди и различно, в частности, приходят к избранию монашеского пути. В бытность мою студентом нас было три друга. Из них двое были моложе меня курсом — Виктор Р. и Колечка С. Все мы пошли потом в иночество, но каждый различным образом подходил к принятию этого высокого, но и опасного жития. Виктор, таким полным именем звали его, все за серьезность воззрения и поведения, и не помню, чтобы когда-нибудь он смеялся открыто, разве что улыбнется мило и по-детски. Небольшого роста, с вдумчивыми темными очами, с высоким и широким лбом, с неторопливыми движениями, он, однако, в душе жил сильной жизнью. К нему уже нельзя было приложить имя «теплохладный». Но внутренние переживания его были сокровенны. Он шел к решению вдумчиво, принципиально. Виктор был незаурядно способным, глубже нас умом. И когда доходило до чего-либо, то принимал и соответствующие действия, тихо, без шума, но твердо. И тогда ему не нужно было никаких откровений, видений и даже старцев прозорливых. Ему было и без этого ясно, что делать. Таким путем он дошел не только до убеждения в превосходстве безбрачия и иночества, но и до практического для себя вывода, что ему должно идти в монахи. Я, — сказал он мне однажды, — не мог бы сейчас уйти в монастырское иночество, не под силу еще мне это, и нет такого желания, но в ученое монашество пойду с Божьей помощью. Этот путь мне ясен. И как-то незаметно подал ректору академии прошение о постриге. Никто этому не удивился из студентов. После — обычная учебно-иноческая карьера. Отца Иоанна, так назвали его в честь святого Иоанна Лествичника, всегда видели серьезным, с большими, как бы раскрытыми глазами, что указывало на непрерывный внутренний процесс, совершавшийся в душе его, точно он прислушивался к самому себе. Но у него оказалась чахотка, и он скончался в полтавской больнице, состоя инспектором семинарии в сане архимандрита. Я посетил его незадолго до смерти. Он лежал безнадежный, с валившимися глазами и щеками, а все-таки хотелось ему жить еще, и он надеялся. Вот немного поправлюсь, окрепну и встану. Я молчал. «Царство тебе небесное, чистый друг, помолись обо мне там». Но совершенно иной был, и совершенно иначе пошел в монахи другой наш товарищ Колечка С. Его звали таким ласковым и уменьшительным именем, потому что он среди своих товарищей и нередко даже среди старших по возрасту и положению проявлял совсем необычайную ласковость в обращении. Идет, бывало, по занятным комнатам, где студенты занимались, и вдруг ни с того ни с сего обращается к нам с приветствием: «Здравствуйте, миленькие мои!» Или похлопает по плечу кого-либо, погладит по голове и, не справляясь, хочется тому или нет. Или, бывало, скажет еще: «Ванечка, дай я тебя, миленький, поцелую, ведь я тебя люблю». Врагов у него не было, почитатели, пожалуй, тоже, но его любили по-товарищески. Способностями он был из средних. Иногда огорчался этим, особенно на экзаменах, когда в 2-3 дня нужно было одолеть, поглотить сотни мудреных ученых и неведомых страниц. На лекции-то ведь никто не ходил, кроме двух очередных студентов. Однажды на экзамене по патрологии он долго заплетался по поводу одного из святых отцов, а затем и вовсе остановился, смущенный и виноватый. Фальшиво делать вид, будто он знал, да дивот немного забыл. Колечка совестился. Профессор, зная, что он, как и мы, и некоторые наши другие друзья, изучал самостоятельно святоотеческую литературу в так называемом «златоустовском кружке», стал его ободрять: «Да вы знаете, знаете, не смущайтесь». Но Колечка, что и знал, все позабыл теперь и продолжал молчать виновато. Профессор, переглянувшись с ассистентом, ласково сказал: «Ну ничего, довольно с вас, идите, не смущайтесь». Колечка с экзамена прямо ко мне в комнату: «Ну, миленький, и провалился я». и то со смехом, хватая себя за нос и качая головой, то с грустью рассказывал мне о провале. Я стал его ободрять, как мог. «Ну что ж, ну, поставят тройку, не пропадешь». У нас почти никогда не ставили неудовлетворительных отметок, уже четверка считалась слабым баллом. «Стыдно», — говорил он, — «пусть бы провалился по философии или метафизике, а тут по патрологии и оскандалился. И вас-то всех оскандалил, всех златоустовцев. Вот так святоотеческий кружок, скажут». И он опять то улыбался, то хмурился. После опроса экзаменаторы выводили общий балл и потом объявили результат нетерпеливо ожидавшим студентам. Колечка снова прибежал ко мне, ворвался и, раскатываясь от смеха и радости, обнимая меня и целуя, кричал: «Пять, пять, миленький мой, да что же это такое, Господи!» И опять радостно, как дитя, заливается: «Да мне и тройки нельзя, а они, миленькие мои, пять мне закатили, спаси их, Господи!» Родом он был из городской мещанской простой среды, мать была давно вдова. Кроме него был у нее еще другой сын. Вся семья была очень религиозная, а в академии все мы и Виктор были под сильным влиянием аскета инспектора архимандрита Ф. Колечка со свойственной ему сердечностью сразу увлекся им. Потом мы создали под руководством того же архимандрита Ф. святоотеческий кружок. И все это вместе склонило Колечку к мысли о монашестве. Но перед ним стал острый вопрос, выдержит ли он, и началась мука сомнений. Так прошел год, другой. Вопрос все не решался. Тогда по совету архимандрита Ф. он съездил к одному старцу посоветоваться, а тот ответил ему двойственно: «Можно идти, а можно и не ходить. Хочешь, будь монахом, но и хорошим батюшкой тоже был бы». Не удовлетворился Колечка и снова тосковал по монашеству. Незадолго перед этим совершилось прославление преподобного Серафима и открытие его мощей 19 июля 1903 года. Мне уже года два спустя захотелось поклониться угоднику, и я отправился в Саров. Оттуда, накупив монастырских подарочков, приехал в академию к началу учебного года. Между прочим, Колечке я привез небольшую иконочку преподобного. А он давно чтил саровского чудотворца, еще ранее канонизации его. Я совершенно не имел никаких особых намерений при этом, и вот что случилось с Колечкой. Получив от меня приятный подарок, он, как сам рассказывал мне потом, решил обратиться к преподобному с просьбой покончить, так или иначе, мучивший его вопрос о монашестве. Ему хотелось узнать только одно: есть ли воля Божия идти ему в монахи или нет. «И вот», — передавал он, — «положил я твою иконочку перед собою и сказал угоднику вслух: „Батюшка, преподобный Серафим, великий Божий чудотворец, ты сам при жизни говорил, когда меня не станет, ходите ко мне на гробик. Все, что не есть у вас на душе, все, о чем не скорбели бы, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, как к живому, и расскажите. И услышу я вас, и скорбь ваша пройдет. Как живым со мной говорите, и всегда я для вас жив буду“, — так заповедовал преподобный Серафим пред кончиною сестрам созданного им Дивеевского монастыря. «Батюшка дорогой, я уже замучился своим монашеством. Скажи мне, есть ли воля Божия идти мне в монахи или нет? Вот я положу тебе три поклончика, как живому, и открою твое житие, и там, где упадет мой взор, пусть будет мне ответом». Все это вслух. После этого он положил три земных поклона преподобному Серафиму, взял житие, открыл приблизительно к середине и с левой стороны сразу начал читать. Я после лично осмотрел книгу. На странице один лишь рассказ начинается с красной строки. В 1830 году один послушник Глинской пустыни, Курской губернии, пустынь отличалась строгим уставом, и в то время там тоже подвязался известный угодник Филарет Глинский, чрезвычайно колебавшийся в вопросе о своем призвании, нарочно прибыл в Саров, чтобы спросить совета у отца Серафима. Упав в ноги преподобному, он молил его разрешить мучивший его вопрос, есть ли воля Божия поступить ему и брату его Николаю в монастырь. Святой старец ответил послушнику: «Сам спасайся и брата своего спасай». Потом, подумавши немного, продолжал: «Помнишь ли ты житие отца Иоанникия Великого? Странствуя по горам и долам, он нечаянно уронил из рук жезл свой, который упал в пропасть. Жезл нельзя было достать, а без него святой не мог идти дальше. В глубокой скорби он возопил Господу Богу, и ангел Господень невидимо вручил ему новый жезл. Сказавши это, отец Серафим вложил в правую руку послушника свою собственную палку и продолжал: «Трудно управлять душами человеческими, но среди всех напастей и скорбей в управлении душами братьи ангел Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей». И что же оказалось? Послушник этот, просивший совета у отца Серафима, действительно принял монашество с именем Паисия и в 1856 году был назначен игуменом Астраханской Чурлинской пустыни, а через 6 лет возведен в сан архимандрита, получив таким образом, как предсказал отец Серафим, управление душами братьев. Родной же брат отца Паисия, о котором святой старец говорил «спасай и брата», окончил свою жизнь иеромонахом в Козелецком Георгиевском монастыре. Можно представить себе и радость, и благодарность, и умиление, которые охватили душу Колечки. Преподобный сотворил явное чудо. Святой Серафим ответил прямо и даже на совершенно тот же вопрос о воле Божией. Так преподобный благословил Колечку идти в монахи. Мучения кончились раз и навсегда. И скоро Колечки не стало. Вместо него клобуком покрылся инок Серафим, названный так при постриге почитатель преподобного, удостоенный от него чудесного ответа. Но в приведенном рассказе о глинском послушнике было еще и 2 других чудесных указания от преподобного Серафима Колечки. Одно, что и ему придется не только быть монахом, но и управлять душами человеческими, хотя он и не вопрошал тогда о сем. Ныне бывший ласковый студент, епископ. Впрочем, это еще естественно, но более примечательно другое. «Спасай и брата». Колечка, занятый лишь своей мукой, забыл тогда на молитве все и всех, кроме преподобного и себя самого. Не до брата ему было, а нужно нам знать, что его младший брат страдал невыносимыми головными болями, так что не раз доходило даже до крайних отчаянных мыслей. Но он любил своего старшего брата, который всячески укреплял его в вере, терпении, уповании на Бога. И, можно сказать, братом больше и жил страдалец. И вдруг получается теперь ответ: не только сам спасайся, но и брата своего спасай. И действительно, как только кончил учебу иеромонах Серафим, он взял к себе брата своего, а потом и мать-вдову. Брат тоже пострижен был в монашество и назван Сергием. Ныне он уже в сане архимандрита. Болезнь у него, кажется, совсем прошла, но все же он и доселе живет с братом, и спасаются они вместе. В 1920 году, в день покрова Божией Матери, отца Серафима в Симферополе рукоположили у епископа с титулом Лубенского. На обеде я сказал ему речь и припомнил об этом чудесном случае и указании пути ему в монахи.